Глава 19. Артем. Желтый лист мягко приземляется на лобовое стекло минивэна. Октябрь. «Теперь, раз я ее нашел, ты подаришь мне эту фляжку?» — спрашиваю сидящего рядом Ника. «Рановато еще», — усмехается дружбан. «Ты сначала попробуй встретиться с ней и все объяснить. Ты просто не представляешь, как сложно мне было разговорить Настю. Она не сдавалась до последнего, так что теперь твоя очередь». Он демонстративно вытаскивает серебряный флакончик, медленно открывает, следя за моим завистливым взглядом, отхлебывает, смакует во рту. Вот же засранец. Смеюсь. Другу правда пришлось нелегко. Он больше месяца мотался туда-сюда из столицы, часами наблюдая за университетом, разыскивая и узнавая о Насте. Он помнил лишь название универа, но не факультета. Пришлось мотаться по разным зданиям, спрашивать о ней. Он нашел 5 Анастасий, но ни одной подходящей. Потом, выследив все-таки ту самую Настю, которая пришла в универ за документами, в тот момент она проходила практику, неудивительно, что ее не было поблизости. Нику пришлось долго уговаривать ее пообщаться и уж тем более рассказать об Ане. Мне тоже пришлось все это время выслушивать нытье дружбана, подбадривать, а где-то и напоминать, что если бы не его длинный язык, всего этого не случилось бы. Сейчас мы перед салоном, где работает Аня. Нащупываю в кармане пиджака коробочку. На месте. Беру в руки документы. Я много раз представлял в голове нашу встречу с Анной. Придумывал слова, чтобы объяснить ситуацию, рассказать о своих чувствах, убедить в своей искренности. Ловлю на себе одобряющий взгляд Виктора. Он подмигивает мне, улыбаясь. Старик счастлив. Он знает, сколько мне пришлось объездить, чтобы найти эту девушку. И, похоже, одобряет мой выбор. Выхожу из машины. Ловлю в лицо осеннюю прохладу. Сегодня ничто не сможет испортить день. Открываю входную дверь салона. Александра Георгиевна, предыдущая владелица, уже здесь. Приветливо встречает. Неделю назад я купил этот салон, предложив ей хорошую сумму денег. Она радостно согласилась, говоря, что уже давно планировала продать и переехать в другое место. Все сошлось, ощущаю себя везунчиком. Просит собрать всех на ресепшн, чтобы представить нового владельца. Аня. С каждым днем мне сложнее подниматься с постели. Тошнота усилилась, но благодаря противорвотным таблеткам удается вести нормальный образ жизни. Коллеги по работе засыпали советами и вещами для младенцев, а я думала, что мне некому подсказать. Теперь у меня появилась даже кроватка. Работу пришлось сократить. 8 часов на ногах стали испытанием. Но сегодня Александра Георгиевна попросила задержаться, чтобы представить нового владельца салона. В назначенное время нас приглашают на ресепшн, и я столбенею от увиденного. Передо мной стоит никто иной, как сам Артем. «Девушки, знакомьтесь, Артем Александрович Грач. Передаю вас в его надежные руки». Женщина мило улыбается и потирает ладони, довольная сделкой. Мои глаза расширяются от неожиданности. «Артем?» – произношу неуверенно шепотом. Я смотрю на него, как смерч, внезапно появившийся на солнечной лужайке. На меня оборачиваются мои коллеги. «Ты знаешь его?» – спрашивает меня Зоя, пока отец ребенка в моем животе впивается в меня пронзительным взглядом, тем самым, от которого мурашки по коже. Он делает несколько шагов ко мне, а дальше комната идет кругом. Артем. «У нее просто недомогание в последнее время, но работает она отлично!» Слышу лепетание женского голоса, но меня даже не волнует, чей рот открылся, чтобы выплюнуть подобную фразу, когда любимая мной женщина лежит без сознания. Я еле успел поймать ее перед тем, как она приземлится на кафельный пол. «Какие еще недомогания?» — яростно спрашиваю я запинающуюся бывшую владелицу салона. Бросаю грозный взгляд, от которого женщина делает шаг назад, словно ее прошила невидимая волна. Не дожидаясь ответа, я беру обмякшую, словно наполовину сдувшийся шарик, Аню на руки и несу в машину. «Я отвезу ее в больницу. Молитесь, чтобы с ней все было хорошо». Зло выплевываю, оставляя за спиной приемную салона вместе с что-то мямлющей Александрой Георгиевной и мечущимися, как водомерки по воде, коллегами Ани. Думал, что ничего не сможет испортить мне этот день. Но я ошибался. Мое тело напряглось до предела, а кровь застучала в висках. Зубы готовы стереться в порошок. Разжимаю их, лишь когда Аня приходит в чувство. Ее голова лежит на моих коленях. Я придерживаю ее тело как можно крепче, чтобы на поворотах оно не съехало с сиденья. Ее изумленные глаза медленно раскрываются и окидывают просторный салон минивэна. «Куда вы меня везете?» — спрашивает тихим, слегка охрипшим голосом. Я не сразу отвечаю, наблюдая, возвращается ли ее здоровый цвет лица. Увы, нет. Мы мчим по запутанным улицам города. Виктор жмет на газ. «Аня, как ты себя чувствуешь?» «Тошнит». «Сейчас мы доедем до больницы, все будет хорошо». Стараюсь ее отвлечь. Она совсем похудела, бледная. «Я могу не ехать, я знаю, что со мной». Она приподнимается на сиденье, принимая сидячее положение. «Что?» Спрашиваем в один голос с Ником. Аня переводит глаза с одного на другого в замешательстве. Ее руки нервно сжимают сиденье, но она остается в молчании. Вздыхает, сглатывает. Вновь бледнеет и кладет свою голову на мои колени. Укладываю ее волосы, что съехали на лицо, поглаживаю по щеке. «Все будет хорошо», — повторяю ей или самому себе. Ловлю взволнованный взгляд Виктора, покачиваю головой в ответ. Я в растерянности, как мальчишка, который понятия не имеет, бить или бежать. Мы у больницы, выходим, укутываю ее, трясущуюся от холода, в свое пальто, поддерживаю. Хочу поднять ее на руки, но она останавливает меня, настаивает, что пойдет сама. «Мне надо к гинекологу», — тихо говорит, когда подходим к приемной. Эта фраза меня смущает и пробуждает худшие мысли. Неужели у нее проблемы с женским здоровьем? Не дай бог, венерические болезни. Что если, пока мы не были вместе, она нашла себе другого молодого человека и заразилась чем-то нехорошим? Все может быть. Я слышал много печальных историй. Тревожно сглатываю, но не смею расспрашивать. Уверен, когда захочет, расскажет сама, что произошло в этот период. О болезни сейчас многие лечатся. Конечно, не ожидал, и меня передергивает каждый раз, когда я думаю обо всех гадостях, которые можно подцепить через постель. Еще недавно я вел разгульный образ жизни, подвергая себя опасности, и благодарен бывшей соседке, что после встречи с ней решил поставить на стоп эту часть своей жизни, надеюсь, навсегда. Ожидание приемной у врача кажется бесконечным, сопровождается мучительным молчанием. Белые стены стирают все обыденные мысли, но оставляют многочисленные вопросы. Я натыкаюсь на свой собственный барьер, который запрещает мне спрашивать что-либо. Тем более узнавать, почему мы сидим под дверью у гинеколога, а не у другого врача. Разговаривать о том, что происходило в прошлые месяцы, тоже кажется неуместным. Я просто молчу. И просто считаю секунды. «Ты хочешь что-нибудь перекусить?» Аня качает головой. «Нет, спасибо, меня тошнит». Она опускает голову на мое плечо и устало закрывает глаза. «Анна Гусева, прошу в кабинет!» Наконец-то зовет ассистент доктора. Соседка просыпается, встает. Я даже замечаю ее приободренную улыбку. Это помогает слегка расслабить мое тело, которое застыло, словно цемент, в ожидании очередного удара судьбы. «А вы, молодой человек?» Окидывает меня взглядом ассистентка. «Он со мной». Аня манит меня за собой. Ее застенчивая улыбка вводит меня в замешательство, что я буду делать в кабинете гинеколога. Но и отказать не могу. Значит, ей нужна поддержка. Сейчас я не могу ошибиться и потерять ее вновь, поэтому готов делать все, что она попросит. Идти, куда бы она меня ни поманила своим пальчиком. Захожу вместе с ней. Внутри проскальзывает необычное ощущение неловкости, впервые в кабинете гинеколога. Я помню, как мечтал побывать здесь, узнавая приятные новости, но никак не в ситуации, когда моя женщина падает в обморок. Врач оживленно здоровается, бегло просматривает документы на компьютере. «Хорошо, а вы кто?» — обращается ко мне. «Я...» Вопрос застает меня врасплох, и что я могу ответить? Друг? Парень? Он биологический отец, перебивает меня Аня. Биологический отец? Переспрашиваю, не сразу понимая, что речь идет обо мне. В смысле? Он еще не знает? Спрашивает доктор у Ани. Она в ответ поджимает губы и прячет глаза. Это я биологический отец? Чей? Аня, сидящая на кушетке. Кабинет гинеколога. Тошнота. Аня, что все это значит? Это значит, что вы скоро станете папой. Небрежно бормочет врач, словно поняв ситуацию, сложившуюся между нами. Встает из-за своего рабочего стола, приближается к аппарату с множеством кнопок и монитором. «Оголите живот, пожалуйста!» Аня послушно ложится на кушетку и задирает кофточку. И я все еще смотрю округленными глазами на то, что происходит вокруг меня. Слова доктора о том, что я скоро стану папой, отдаются эхом в моей голове. Несмотря на его небрежный тон, в моей груди нарастает ощущение восторга с примесью эйфории. Похоже на то, что испытывает ребенок, достающий из подарочной коробки котенка, которого он так долго выпрашивал у родителей. Неужели это правда? Ты беременна? Мое сердце готово ласточкой вылететь из груди. Глаза Ани заблестели слезами. Она делает легкий утвердительный кивок. Да, я беременна. Я вижу только ее. Такую хрупкую и нежную, скромную и бледную. Эта женщина носит под сердцем моего ребенка. Боже, надеюсь, что это слезы счастья. Я не могу позволить, чтобы мать моих будущих детей плакала из-за чего-то еще. Секунда, и я рядом с ней. Глажу ее по щеке, стирая след от скатившейся слезы. Аня, это лучшее, что я мог услышать от тебя. Беру ее за руку, притягиваю к губам и целую. 10 недель, все в норме, но вам следует лучше питаться и больше отдыхать. Голос доктора нарушает молчание. На черно-белом мониторе высвечивается микроскопическое тельце. Я внимательно разглядываю изображение на мониторе. Он двигается? Внезапно для себя спрашиваю доктора. Да, двигается. А дальше на весь кабинет раздаются звуки сердцебиения. Я ощущаю себя словно на качелях, несущихся вверх и вниз. Незабываемо. Смотрю на Аню. Ее улыбка озаряет даже самые темные уголки моей души. Обследование заканчивается. Врач прописывает дополнительные витамины. Я ощущаю какое-то странное наполнение в груди, которое я еще никогда не испытывал. 10 недель. Все сходится. Мы не предохранялись. Как я сразу об этом не подумал. Молодой человек, мои поздравления. Врач тянется, чтобы пожать мне руку. Я ощущаю, что выхожу из этого кабинета совсем другим человеком. Моя жизнь больше не будет прежней, и я этому безумно рад. Ловлю Аню за руку и притягиваю к себе как можно ближе. Мне все равно, что подумают люди. Сейчас мне важна только она. 10 недель. Шепчу ей на ушко. Мы же как раз тогда... Давай поговорим об этом позже. Я тебе все объясню. Выходим из больницы. Осеннее солнце теперь согревает, а пожелтевшие листья купаются в лучах. Радость прет от меня, я еле сдерживаюсь. Захожу вперед Ани, останавливая ее. Смотрю прямо в глаза. Ты теперь точно от меня никуда не денешься. От нее пахнет медом с корицей. И я готов ее съесть. Артем, я не хочу проблем, правда. Если ты не собираешься нам помогать, то пойму. У нас есть достаточно денег. Тссс. Касаюсь своим пальцем ее мягких губ. Другой рукой я достаю из кармана маленькую коробочку, которую привез с собой навстречу. Я много раз представлял себе этот момент, когда я встану перед Аней на колено и сделаю предложение. Я думал, что это будет необычное место, точно не парковка рядом с больницей. Но в этот момент я не сомневаюсь, что не найдется лучшего места и момента. Аня. Я опускаюсь перед ней, раскрываю коробочку и протягивая вперед. Ты согласна быть моей женой? Бриллиант пропустил через себя солнечный луч, сверкнув, словно звезда с ночного неба, но не сравнится с ее улыбкой. «Я согласна». «Мне большего не надо. Мы обнимаемся». Ник и Виктор, внезапно подошедшие вместе с прохожими, захлопали в ладоши. Одна женщина даже прослезилась. Я поднимаю Аню и несу на руках в машину. «Я скоро стану папой!» Бросаю ребятам в машине. «Это самый счастливый день в моей жизни». «Аня, как ощущения?» Бодрый голос Насти отвлекает от отражения в зеркале. «Непривычно», — отвечаю, разглаживая белую фату. Мой округлившийся живот мастерски спрятан под платьем. Макияж скрывает бледность беременности. Накатывающая тошнота заставляет сомневаться, стоило ли устраивать свадьбу до родов. Хорошо, что Артем согласился организовать все по-скромному. Я бы не вывезла большое празднование. «Не могу поверить, что этот день настал!» Подруга продолжает улыбаться. «Через полчаса у нас роспись. С момента, как Артему стало известно о моей беременности и он сделал мне предложение, прошло 3 месяца. В это время он постоянно был рядом, избегая любых командировок, а я постепенно стала привыкать к новой жизни. Артем настоял, чтобы я переехала к нему. Его квартира оказалась наполненной мягкими деталями – пледы, ковры, кресла. Несмотря на минимализм, здесь было уютно. Я стала наблюдаться у знакомых докторов Артема. Он тщательно мониторил наше с малышом самочувствие. Я не думала, что из человека с толпами поклонниц, любящего погулять по всем доступным барам и ресторанам, вдруг получится заботливый отец, хотя это еще надо посмотреть. Как только переехала к нему, меня ждал сюрприз. Ко мне навстречу подбежал, громко хлопая лапами по паркету, Пушок. Принялся облизывать мое лицо, залитое слезами счастья, и громко обнюхивать прибывших со мной котов, радостно толкая их носом. Когда Артем успел забрать его от Людмилы Михайловны, понятия не имею, но это сейчас не важно. Мария Ивановна, домработница Артема, все это время помогала заботиться обо мне, словно я ее родная дочь. Если завтрак в постели мне приносил Артем, то она каждый день доставляла мне в комнату на огромном подносе еду, от которой не тошнило. Только она могла приготовить все настолько вкусно и подобрать правильные ингредиенты. Беременность протекала сложновато, сказалось недоедание, напряжение и стресс. Но я впервые ощутила, что могу положиться на окружающих. Я стала по-настоящему доверять ему. Мое сердце трепетало от радости, когда он каждый раз сопровождал меня к гинекологу, приносил домой одежду для малыша, делал мне массаж. Со временем токсикоз отпустил, но не исчез. Энергии стало больше, я стала спокойнее. Папин участок и пчелы остались в прошлом, но это пока. Артем показал мне проект базы, рассказал, что будет на месте моего дома. Я в предвкушении. «Настя, как тебе жить с Ником?» Подруга наконец-то съехалась со своим парнем и теперь привыкала жить не одна. «Лучше быть не может». Она загадочно улыбается. «Я думаю, что это надолго». Конечно, было бы странно, если бы она съехалась с парнем, просто на короткое время, но по ее словам понимаю, что у ребят настрой серьезный. «Аня, я рада, что все так вышло. Знаю, что я была настойчивой в своих советах и что не всегда тебе было приятно слышать их. Прости. В какой-то момент я вообще испугалась за тебя, стала проклинать себя за свой язык. Волновалась, что это я тебя подтолкнула на близость, из-за которой ты рисковала стать матерью-одиночкой. Но теперь понимаю, все, что не делается, все к лучшему». Такой путь вы должны были пройти. Если бы не твоя упрямость, он не был бы таким настойчивым. Если бы не мои советы, возможно, это не подтолкнуло бы тебя на доверие к нему. Пусть потом и случилось то, что случилось. Кто знал, что вмешается его бывшая? Настя говорит своим убаюкивающим голосом, и это сбивает мое волнение перед росписью. Она знает, как меня успокоить. «Я понимаю, спасибо тебе». В гардеробную комнату заходит координатор и манит меня рукой. Нам пора. Возле входа в зал бракосочетаний стоит Артем. Высокий, элегантный, счастливый. «Ты выглядишь прекрасно», — шепчет мне на ухо, и его горячее дыхание обжигает мне шею. «Еще немного, и мы станем мужем и женой». Артем. «Поздравляю!» Ник протягивает мне свою фляжку. «Теперь ты ее достоин». Друг похлопывает меня по плечу. На моем лице расплывается улыбка. «Спасибо, дружбан!» «Смотри, там Аня собирается кидать букет». Я киваю в сторону моей теперь уже жены. Глаза Ника расширяются. Я знаю, что он влюблен в Настю, но готов ли он к серьезному шагу? «Спорим, что Настя поймает букет?» «Я просто не могу сдержаться». «Спорим. Если поймает, я заберу обратно фляжку». «Разве так можно? Ты же только что мне ее подарил». «Можно, еще как». «Ладно, согласен». Пожимаем руки. «Ну давай, букет, не подведи». И я замечаю, как он напрягся. «Да, мой друг, с одной стороны хочется, с другой страшно. Но не рискуя, никогда не узнаешь, что там, какая боль или радость будет ждать на пути». Аня в белом элегантном платье с коротким корсетом и свободной юбкой до колен заносит над головой букет. Несколько раз заигрывая с девчонками, лукаво улыбается и заглядывает назад. Если бы не знал, что она беременна, не догадался бы. Букет летит. Наши с Ником рты открываются, а расширенные глаза азартно следят за траекторией букета. Он приземляется прямо в руки Насти. Девушка раскрывает широко рот, что-то выкрикивает и бежит обнимать Аню. А затем бросает хитрый взгляд на дружбана. Ник выдыхает воздух, улыбается в ответ, встает. «Похоже, следующая моя очередь!» Бросает. «Давай, ты тоже должен вырасти!» Я смеюсь, но с другой стороны понимаю друга. Но дружбан уже двигается в сторону Насти, обнимает ее и приглашает на танец. Они красиво смотрятся вместе. А я направляюсь к Ане. «Теперь ты точно от меня никуда не денешься», — тихо повторяю ей.